Наташа бросилась к телефону, но, сняв трубку, вспомнила, что телефон отключен. Она выбежала на площадку и позвонила в дверь к Людмиле Ивановне. Долго не открывали. Потом Наташа услышала за дверью шаркающие шаги и недовольный голос спросил: «Кто там?» «Тетя Люда, это я, Наташа. Откройте, пожалуйста». Загремели цепочки и задвижки. На пороге показалась Людмила Ивановна в ночной рубашке. «Тетя Люда, простите, ради Бога, разрешите мне от вас вызвать скорую. Маме плохо». «О, Господи! Беги скорее к матери, я сама позвоню. Что с ней?» «Не знаю, кажется, сердце». Наташа вернулась в квартиру. Зинаида Федоровна по-прежнему лежала на спине, но глаза ее слегка приоткрылись. Наташа подошла к ней и наклонилась к самому лицу. Ей показалось, что мать хочет что-то сказать. «Мамочка, я здесь с тобой. Сейчас приедет врач». Зинаида Федоровна снова сделала попытку что-то произнести, и снова у нее не хватило сил. «Сейчас, сейчас, не волнуйся, ничего не говори. Сейчас приедет скорая, все будет хорошо. Господи, помоги!» Скорая не спешила. Наташа открыла окно, чтобы впустить в комнату свежий воздух, и с улицы запахло молодой листвой. Потом в дверь постучалась Людмила Ивановна и тихо спросила: «Не приехали еще?» «Нет, не знаю, что делать, прошло уже 20 минут. Но к старикам-то они не спешат». «Кому же они спешат? Сейчас их на молодых-то не хватает. А старикам все равно помирать». «Тетя Люда, ладно, ладно, ты смотри, чтоб кардиограмму сделали. Сережа-то где, нашелся?» «Да, он спит». «Где пропадал-то?» «С мальчиками из класса». «Ты ему уши-то надери. Вот мать-то, небось, из-за него и слегла, она нервничалась. Она прошлой ночью была бледная». «Ох, дети, дети, вот что значит без отца-то воспитывать. Да, тетя Люда, да. Зачем она меня мучает?» Прошло еще 15 минут. Наконец Наташа, услышав, что подъехал лифт, бросилась к двери. Это были врачи, двое мужчин, постарше и помладше. Они задали несколько вопросов Наташе, осмотрели Зинаиду Федоровну, сделали электрокардиограмму, и потому, как они спешили, было видно, что положение серьезное. Наконец, тот, что постарше, посмотрев ленту, сказал, что необходима госпитализация. Дальше все пошло очень быстро. Пока один врач делал укол, а потом из квартиры Людмилы Ивановны звонил в больницу, чтобы договориться о приеме больной, другой спустился за носилками и вернулся вместе с водителем, который помог донести Зинаиду Федоровну до машины. От того, что они так торопились, Наташе было особенно страшно, но она не задавала вопросов, чтобы не мешать. Потом она бежала за ними по лестнице, чтобы объяснить им, что эта седая женщина, которую они несут, самый близкий, самый дорогой на свете человек, что если с ней что-нибудь случится, она... «Нет, нет, Господи, пусть я никогда больше не буду счастлива, только бы мама осталась жива и любила меня по-прежнему», — молилась Наташа, пока врачи делали свое дело. Наташа попыталась было поехать с ними, но ее не взяли, и она, узнав адрес больницы, бросилась наверх, попросила Людмилу Ивановну зайти утром к Сереже, дать ему лекарства, сказать, что произошло, но не очень пугать его, а потом опять запереть до ее возвращения. Потом заняла у нее немного денег, оставила ключ от квартиры и бросилась в больницу на такси.